Петрова не узнали. Трость, шкиперская бородка с проседью, свитер грубой вязки, джинсы, наряд, не соответствующий месту. Час назад Петров приехал домой. Незнакомая девушка не хотела пускать в квартиру, устроила допрос через дверь. Когда Петров, наконец, проник в дом, оказалось, что дети у Вали, а Зина в ресторане. Петров побродил по комнатам и решил ехать за женой. «Богатым буду», — усмехнулся он, — «не узнают». Ответом был общий возглас: «Ты!» Зина уронила вилку, но Петров не оглянулся на звук, он смотрел на Равенских. Бывает, в компании перехватишь взгляд мужчины и женщины и безошибочно поймешь — тайные любовники. Припрешь человека к стенке, и за секунду, пока он не открыл рот, по глазам догадаешься, сейчас врать начнет. Лена и Равенский были настолько поражены, увидев восставшего из могилы Петрова, что потеряли самоконтроль. На секунду испуганно уставились друг на друга. Петрову этой секунды хватило. В их панике таилась отгадка, которая давно мучила Петрова. Теперь все стало на свои места. Они. Все задумали и совершили они, чтобы завладеть его акциями. Подослали убийц, похоронили его, а теперь празднуют труса. Первой опомнилась Лена. С воплями, чрезмерно радостными, она бросилась Петрову на шею. «Приехал! Как здорово!» Следом поднялся Равенский. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам. Открытие, сделанное Петровым, было настолько ошеломительным и требовало стольких внутренних сил не подать виду, что он не обратил внимания ни на злое насупленное лицо жены, ни на мужика рядом с ней. «Как ты? Что ты?» — сыпала вопросами Лена. Не дожидаясь ответа, она принялась усаживать Петрова, звать официанта, чтобы тот принес дополнительный прибор, блюдо. «Здравствуй», — сказала Зина чуть охрипшим голосом. Попытки подняться и поцеловаться с мужем она не сделала. «Познакомься, это Виктор Полищук, руководитель фирмы, в которой я работаю». «Полищук, очень приятно. Петров, очень приятно». Приятно им было бы не пожать руки через стол, а врезать хорошенько друг другу кулаком в подбородок. Появление мужа не входило в планы Виктора, а Петров минуту назад краем глаза увидел, как Витек медленно убирает руку со спинки Зининого стула. Остаток вечера Петров развлекал компанию рассказами о тюленьей охоте. Все, кроме Зины, демонстрировали натужный интерес. «Тебе не интересно?» — спросила ее Лена. «Я все это уже читала». «В письмах», — подсказала Лена. «И в письмах тоже». «Что с ней?» — удивлялся Петров. «Не может она быть заодно с Равенскими. Не верю. Мне пора за детьми», — поднялась Зина. «Мне», — отметил Петров, — «не нам, а мне». В гардеробе он помог Зине надеть шубу, задержал руки на ее плечах, уткнулся в шею. «Ужасно по тебе соскучился». Она не ответила, повела плечами, освобождаясь от его рук. Пошла к выходу. Петров, прихрамывая, догнал ее у двери. «Что с ногой?» — спросила Зина на улице. «Оступился». «Бывает», — небрежно обронила Зина. Она молча вела машину по заснеженной Москве, будто везла попутчика, с которым не обязательно вести вежливый разговор. «Как дети?» — не выдержал Петров. «Нормально», — прозвучал сухой ответ. «Сейчас увидишь». Дети узнали его сразу. Бросились в объятия, расталкивая друг друга. Визг, шум, ликование, куча мала в передней. Петров захватил детей в охапку и понес в комнату, свалился с ними на диван. Они висли на его руках, теребили одежду, дергали за бороду. «Папа приехал», — говорили хором, возбужденно, выплескивали свои секреты. «Папа, это я петарду в унитаз школьный положил, а я на стреме стоял, так тряхнула и воняла». до конца дня не учились. Пап, ты знаешь, что я видела? У Вани и Сани из писи хвостики торчат. Вот дур, правда, пап? Мы вечный двигатель придумали, уже чертеж сделали. Будем вместе строить. Пап, я цифры знаю и отнимаю из сложения вычитания, хвасталась Маняша, которую затирали братья. Пап, ты шкуру тюленя привез? А живого тюленчика? Пап, купи нам новый компьютер. Мама наш забрала. Папа, они говорят, что у всех мужчин есть хвостики, а я не верю. Правда, у тебя нету? Петров счастливо хохотал.